Глава 36. Данте. «И что?» — выдавил я, сжимая лежащие на столе ладони в кулаки. Обмен колкостями с Эверли и восхитительной Карли тут же были забыты. «Что еще, Эверли?» Выражение ее лица подсказывало, что она чувствует себя неловко, передавая мне это. Эверли опустила ложку, затем посмотрела мне в глаза. «Даймон по имени Нумер говорил об Эмире и восстании, подшучивал над тем, кто из вас троих кого...» Она помахала рукой. «Кто кого что?» Я хотел, чтобы она произнесла это. Не для того, чтобы помучить, но мне необходимо было это услышать. Эверли выругалась. «Кто кого имеет? Это ты хотел услышать?» Внутри меня все кипело. Эти слова послужили топливом для огня, который пылал во мне. Он разгорелся, смешиваясь с силой Инферноса, грозя спалить все дотла. «Расскажи остальное», — потребовал я. Эверли взглянула на меня. Между ее бровями пролегла глубокая складка. «Мне не нравится, когда над кем-то издеваются», — твердым голосом произнесла она. А потом рассказала, как бросилась на шею Рорку, ее слова, чтобы досадить Левка Даймоном. Моя ярость достигла таких масштабов, что испугала меня самого. Но неожиданно на горизонте появилась полоска яркого сверкающего света. Она исходила от маленькой ведьмы. Хотя ее учили видеть в нас врагов, она вступила за Рорка и вербально унизила Нумера. Чувство гордости приглушило ярость, бурлившую во мне. А потом я почувствовал теплую, умиротворяющую пульсацию. Инфернос. Похоже, мир был доволен вмешательством Эверли. Это усилило чувство гордости и поубавило мою злость. «Это было очень...» — прочистил я горло. «Любезно с твоей стороны. Меня не удивляло, что Рорк не обсуждал эти инциденты ни со мной, ни с Амидой. На протяжении веков многие даймоны относились к нему с презрением. По большей части он был выше этого, за что я его уважал. Тем не менее, меня приводило в ярость, что ему приходится проходить через это. В конце концов, мы больше не живем в древние времена. Маленькая ведьма потянулась за вином, а на ее щеках проявились два красных пятна. Это было прелестно. И заставило задуматься о том, как ее мягкая, светлая кожа раскраснеется в других местах. Когда я буду дразнить ее, кусать и делать все те запретные вещи, о которых не переставал думать. Ее веснушки сводили меня с ума, а эти глаза... Что ты собираешься предпринять?» Я откашлялся и отогнал мысли об обнаженной Эверли, ее рыжих волосах, рассыпающихся по подушке, пока я буду доказывать ей, что более чем неплох в сексе. «Наверное, ничего. Но Рорк достаточно взрослый, чтобы решать свои проблемы», — сказал я. «Мне не нравится, как с ним обращаются левкодаймоны, но он способен дать отпор Нумеру и его друзьям. Но он этого не делает». «Верно. И это его решение». Эверли поджала губы, недовольная моим ответом. «В следующий раз можем натравить на них Амиду», пошутил я, пытаясь немного разрядить обстановку. Эверли тихо фыркнула. Звук получился чем-то средним между смехом и истерикой. По крайней мере, тогда она направит свои ножи не на меня. Она и так их на тебя не направит. Я не позволю ей этого сделать, — серьезно ответил я. На ее лице отразилось удивление. Удивление и легкая тревога. Я заставлял ее нервничать. Эта мысль нравилась мне больше, чем следовало бы. «Друзья», — напомнил я себе. «Она хотела быть друзьями. И я тоже. Разве нет?» От того видения у меня до сих пор бежали мурашки по коже. Стать друзьями — это хорошая, надежная, безопасная идея. Пускай это и не так весело, как остальные сценарии, разыгрывающиеся в моем подсознании. «Ты успеешь начать книгу до завтра?» — сменил я тему. Эверли рассмеялась искренним неподдельным смехом, который превратил черты ее лица из привлекательных и очаровательных в умопомрачительные. Я крепче сжал кубок. «Смогу ли я начать книгу? Я тебя умоляю!» Отмахнулась она. «Сколько тут?» Эверли пролистала страницы. «400-500 страниц?» Я дочитаю ее к завтрашнему утру». «Значит, она книгоманка. В этом мы с ней похожи. Тогда совместим путешествие по пустоши с твоим первым уроком магии». От нее волнами исходило волнение. «Какого рода уроком?» «Прежде всего нужно выяснить твои возможности. Правильно ли я понимаю, что ты не знаешь, на что способна твоя магия?» По ее лицу пробежала тень. Волнение и любопытство боролись со стыдом и гневом. Эверли кивнула. «Не нужно стыдиться, маленькая ведьма. Ты жила и остаешься в очень сложных условиях. До сих пор я мало задумывался, каково ей было среди зимних ведьм, обладая подобными силами. Каждый день, каждый час, минуту и секунду всегда начеку, чтобы не выдать себя. Я не знал колдуньи из ее ковена, но если они чем-то походили на тех, что жили во времена Эды Варгас, то наверняка были завистливыми стервами, которые использовали бы Эверли в качестве подопытного кролика, если бы раскрыли ее секрет. Ковены были готовы на все, чтобы вернуть магию. И я, в общем-то, мог их понять. Я заключил пакт с Эдой. Это наша магия привела к дальнейшим событиям. Но я не мог вернуть им магию, которую у них забрали. Это не в моей власти. Кроме того, я не хотел ее им возвращать. Пусть ведьмы остаются там, где есть, и живут своей жизнью. Они меня не интересовали. Лишь одна ведьма, она интересовала меня слишком сильно. Это ради Инферноса. Сложных, можно и так сказать. А какая у тебя жизнь? В Ирландии? Я был готов к любой реакции, в первую очередь к неприятию, но не к тому, что она засмеется. Сбитый с толку, я наблюдал, как Эверли вытирает слезинку в уголке глаза. Я не понимал, что ее так позабавило в моем вопросе. Однако был слишком гордым, чтобы спрашивать. Все еще посмеиваясь, она шумно выдохнула и встряхнулась, словно пытаясь прочистить голову. «Извини, но...» — она хихикнула. «Такой вопрос от тебя. От моего похитителя. Это довольно забавно». «От ее кого?» «Вот как ты меня воспринимаешь?» Слова вырвались раньше, чем я успел сдержаться. Мною овладело новое чувство — разочарование. «Нет, ну...» — Эверли замолчала. Затем пожала плечами. «Может, немного в самом начале, но не сейчас. Во всяком случае, не вполне». «Что ж, чудесно». «Не вполне», — повторил я вполголоса. «Данте, я...» «Ты закончила есть?» — холодно прервал я. «Уже поздно. Не поздно. И я хотел побыть один. Не хотел». По позвоночнику пробежала холодная дрожь. Инфернос не одобрял мою реакцию, но мне было все равно. Слова Эверли меня задели. Несмотря на нестандартную ситуацию, я предполагал, что в ее словах о друзьях что-то есть. Медленно поднявшись из-за стола, я отодвинул стул. «Прочитай книгу», — велел я. «Ты же найдешь дорогу обратно, верно?» Она удрученно посмотрела на меня, удивленная резкой сменой настроения, которой я ее наказывал. Что ж, нас стало двое. Я тоже был удивлен, зол и разочарован. Похититель. «Данте, перестань! Я не это имела в виду! Это и мы оба знали!» Не обращая больше на нее внимания, я растворился в темной ночи. Прежде чем сказал бы или сделал что-то, о чем потом пожалею.